с метель в лицо, резким мерзлым ветром истомился дух от борьбы со злом, но в своих молитвах близко где-то за меня встают друзья в пролом. Где бы ни был я, в какой пустыне, и встают ли горы предо мной, верные друзья своих молитвах ободряю дух усталый мой. Бой идет на смерть, враг лютует много, кто-то в том бою ранен и падет, но, друзей, молитва в небо к Богу за меня с любовью пойдет. Где бы ни был я, в какой пустыне, и встают ли горы предо мной, верные друзья своих молитвах ободряю дух усталый мой. Так идишь вперед, не страшась обвалов, много гор и круч будет на пути, за тебя молитва звучит немало, Бог поможет этот путь пройти. Где бы ни был ты, мой друг, в какой пустыне, и встают ли горы пред тобой, верные друзья своих молитвах